4. Бытие вечно, жизнь приходящая, вечная память будет ее посланием. Я сама открываю и закрываю тяжелую решетку кладбищенских ворот, если только замочная скважина не залеплена жвачкой, подростки часто так развлекаются. Часы работы меняются в зависимости от времени года. С 1 марта по 31 октября с 8:00 до 19:00, 1 ноября с 7:00 до 20:00, со 2 ноября по 28 февраля с 9:00 до 17:00. 29 февраля из расписания выпало. Я взяла на себя обязанности мужа после его отъезда, а если точнее, после того, как он пропал. Имя Филиппа Туссена фигурирует в национальной картотеке жандармерии в графе «Исчезновение при сомнительных обстоятельствах». В поле моего зрения осталось много мужчин. 3 могильщика — Ноно, Гастон и Элвис, 3 сотрудника похоронной службы — братья Лучини, Пьер, Поль и Жак, а еще отец Седрик Дюрас. Все они заходят ко мне по нескольку раз на дню, чтобы выпить стаканчик или перекусить на скорую руку. Помогают мне в саду и на огороде, если требуется перетащить мешки с компостом или починить кран. Я считаю их не коллегами, друзьями. Они могут заглянуть на кухню в мое отсутствие, выпить кофе, вымыть чашку и отправиться дальше по собственным делам. Люди испытывают отвращение, годливость к ремеслу могильщика, но те, кто работают на моем кладбище, самые милые и располагающие к себе мужчины на свете. Больше всех я доверяю Ноно. У этого прямодушного человека радость жизни бурлит в крови. Все его веселит. Он не знает слова «нет», правда, никогда не присутствует на похоронах ребенка. Это он оставляет другим, тем, кому хватает мужества. Так он говорит. Ноно напоминает мне Жоржа Брассенса. Он смеется над этим сравнением. Ты одна это замечаешь. Гастон совсем другой. Он — месье неуклюжесть и всегда выглядит пьяненьким, хотя пьет только воду. Его движения хаотичны. На похоронах Гастон неизменно стоит между Ноно и Элвисом на случай потери равновесия. Земля вечно дрожит у него под ногами, он опрокидывает все, что попадается под руку, роняет вещи, наступает на них, падает. Когда Гастон заходит ко мне, я всегда боюсь, что он что-нибудь разобьет и поранится. Так оно и происходит. Элвиса все зовут Элвисом из-за Элвиса Пресли. Он не умеет ни читать, ни писать, зато знает наизусть все песни своего идола. Слова наш Элвис произносит неразборчиво. Понять, поет он на английском или на французском, невозможно, но сердце вкладывает много. Love me tender, love me too. Братья Лучини — погодки. Младшему 38, среднему 39 и старшему 40 лет. Они потомственные похоронщики Брансиона и владельцы морга, примыкающего к их магазину. Ноно рассказал мне, что помещение разделяет тамбур. Опечаленных родственников принимает Пьер, старший брат, Поль — бальзамировщик и работает в подвале, Жак сидит за рулем катафалка, он возит покойников в последний путь. Ноно называет братьев апостолами. Нашего кюре зовут Седрик Дюрас. У Господа есть вкус, хоть он и не всегда справедлив. С появлением нового кюре на многих местных дам снизошло божественное откровение, и в воскресенье на утренней службе почти все места на скамьях теперь заняты. И я не хожу в церковь. Посещение храма было бы равносильно сексу с коллегой, но признаний выслушиваю больше, чем отец Седрик в исповедальне. Близкие изливают душу в моем скромном доме и на кладбищенских аллеях, иногда по 2 раза, приходя на могилу и уходя. Усопшие молчаливы. Таблички на памятниках, цветы, фотографии важны для членов семьи и друзей. Живым хочется постоять у могилы, рассказать мне, какой была жизнь до. Моя работа требует сдержанности и умения общаться, не впадая в излишнюю чувствительность. Не сопереживать для меня все равно, что летать в космос, стоять у операционного стола, спускаться в жерло вулкана или разглядывать геном человека. Я никогда не плачу на людях, только до или после похорон, но не во время. Моему кладбищу 300 лет. Первой на нем похоронили Диану де Виньрон, 1756-1773. Она умерла родами в возрасте 17 лет. Если провести подушечками пальцев по могильной плите из камня сердца, можно прочесть ее имя и фамилию, как делают слепые, владеющие азбукой Брайля. Диану не эксгумировали, хотя мест на моем кладбище осталось немного. Ни один мэр из всей череды сменявших друг друга народных избранников не осмелился нарушить покой первой обитательницы кладбища, тем более что с именем Дианы связана старинная легенда. Жители Брансьона утверждают, что не раз видели ее в одеждах из света, на аллеях и перед витринами магазинов в центре города. Я хожу на чердачные распродажи и часто нахожу гравюры XVIII века и открытки с изображением Дианы-призрака. Выглядит она на этих снимках не слишком авантажно. О могилах вообще рассказывают много историй. Живые любят досочинять жизнь ушедших. Существует легенда Брансьона номер 2. Она о Рен Дюша, 1961-1982, которая покоится на участке Кедры, аллея 15. С фотографии смотрит молодая улыбающаяся брюнетка, попавшая в аварию на выезде из города. Молодняк клянется, что ее призрак часто является проезжающим на обочине дороги рядом с местом катастрофы. Миф о дамах в белом бытует во всех уголках планеты. Призраки женщин, разбившихся на машине, посещают мир живых, их неприкаянные души летают по замкам и кладбищам. Легенда о Рен получила материальное подтверждение. Ее могила тронулась с места. Но и братья Лучини уверены, все дело в грунте. Подвижки нередки, когда под склепами скапливается вода. За 20 лет я многое повидала на моем кладбище. Иногда по ночам тени занимаются любовью на могилах, но они и не призраки. Ничто не вечно, за исключением легенд, даже купленные на вечные места на кладбище. Можно купить место на 15, 30, 50 лет или навечно, но с вечностью придется обращаться осторожно. Если по истечении 30 лет за могилой перестают ухаживать, и она приобретает обветшалый, малоприличный вид, если в нее давно никого не подхоранивали, коммуна получает право на повторное использование. Останки первого жильца помещают в оссуарий, находящийся в глубине кладбища. Я не раз была свидетельницей такой операции. Никто не возражал. Мертвых уподобляли забытым и невостребованным вещам. Со смертью всегда так. Чем она старше, тем меньше власти имеет над живыми. Время убивает жизнь и разрушает смерть. Мы четверо, я и трое могильщиков, делаем все, чтобы на нашем кладбище не было заброшенных могил. Нам нестерпим вид таблички с муниципальным объявлением «Эта могила подлежит ремонту, просим срочно связаться с мэрией». А имя того, кто лежит под плитой, все еще можно разобрать на памятнике. На кладбище полно эпитафий. Люди как будто заклинают время, чтобы оно замедлило ход, позволило им уцепиться за воспоминания. Мне больше всего нравится вот эта надпись «Смерть начинается в тот момент», когда о вас перестают мечтать. Я прочла ее на могиле молодой медсестры Мари де Шан, скончавшейся в 1917 году. Мемориальную доску установил в 1919 какой-то солдат. Проходя мимо, я всякий раз спрашиваю себя, интересно, он долго о ней мечтал? Чаще всего в качестве последнего «прости» выбирают фразу из песни Жан-Жака Гальдмана «Без тебя». Что бы я ни делал, где бы я ни был, ты не исчезаешь. Я думаю о тебе. Или слова Франсиса Кабреля. Между собой звезды беседуют лишь о тебе. У меня очень красивое кладбище. Аллеи обсажены столетними липами, большая часть могил украшена цветами. Я продаю растения в горшках, выставляю их перед домом, чтобы люди выбирали, а когда они слегка теряют товарный вид, отношу их на ничейные захоронения. А еще я посадила сосны. Обожаю, как они пахнут летом. С 1997 года деревья здорово выросли и придают моему кладбищу шик. Содержать его в порядке значит заботиться о мертвых, выказывать им уважение. Если они не имели этого при жизни, пусть хоть после смерти порадуются. Уверена, у нас лежит много негодяев. Но смерть не делает различий между добрыми и злыми. И потом, кто хоть раз в жизни не повел себя по-свински? Филипп Туссен, в противоположность мне, сразу возненавидел кладбище. Этот маленький городок, Бургундию, природу, старые камни, белых коров и местных жителей. Я только начала разбирать коробки, когда он оседлал мотоцикл и отправился прошвырнуться. Иногда Филипп отсутствовал до утра, со временем стал исчезать на неделю, две, три, а однажды не вернулся. Жандармы не поняли, почему я так долго не заявляла об исчезновении мужа. Мне не пришло в голову объяснить, что он испарился много лет назад, в те времена, когда еще ужинал за моим столом. Через месяц, осознав, что Филипп точно не вернется, я почувствовала себя одинокой, как выморочная могила. Такой же серой, тусклой, расшатанной, готовой, чтобы меня разъяли на части, а останки запихнули в воссуарий.